Глава 11. Домой мы добрались без происшествий, когда уже сильно стемнело. Охрана, замерев на месте с выпученными глазами, следила, как я иду по двору на своих ногах. Нет, у меня сначала мелькнула мысль пока скрыть факт его исцеления, но я ее отбросил. Смысла в этом не было, все равно узнают. Да и мне нужна была мобильность без оглядки на окружающих. Если честно, вообще хотелось плюнуть на всех и, подхватив Милу, свалить отсюда куда подальше. Очень хотелось, тем более, что деньги у меня были. Но школа, будь она проклята. А хотя, что школа? Забрать документы я могу. Перевестись в другую тоже проблема не станет. Надо проверить, как это вообще работает. Засев у себя в комнате за компьютер, после получаса изучения информации, я понял, что ни черта у меня не получится. Я несовершеннолетний, а значит, не могу самостоятельно собой распоряжаться. Нет, уехав, забив на все, я могу. А вот бросить учебу или перевестись без разрешения отца – нет. Придется терпеть и оставаться тут, в поместье. Мысль о переезде на квартиру я отбросил сразу. Меня там быстро вычислят и убьют. Ведь нападавших на нас так и не нашли. Хотя СБ рода рыло землю в их поисках. Я ли был причиной нападения или отец, значения не имело. Если ударили по мне однажды, значит, ударят еще раз, если я дам им шанс. Значит, сидим на попе ровно, восстанавливаем источник и учимся, дожидаясь дня рождения. Первый раз я самостоятельно принял душ, крепко стоя на собственных ногах. И это было прекрасно. Поздний ужин мне принесла Мила, и я с аппетитом поел. Настроение было отличным. Теперь пришла пора разобраться с тысячей пропущенных звонков от отца. Переживает, что ли? Ой, не верю. Сколько там на часах? 12 ночи. Ничего, разбудим. Я ж любящий сын и очень хочу поделиться с папой вестью о моем выздоровлении. Вот он обрадуется. «Где ты был?» Раненым зверем взревела трубка. «Куда тебя возили со скори? Почему ты не связался со мной, прежде чем идти с ними? Как ты вылечился? Нашел лекаря? Спустил все деньги, что я откладывал на твою учебу? У тебя бы их не хватило. Где взял остальные?» Буквально погребенный под шквалом вопросов, я отставил трубку от уха, чтобы не оглохнуть от его крика, что ложился бальзамом на мою душу. Наконец, спустя пару минут, поток брани и вопросов закончился. А я уже думал, стоит ли вообще с ним разговаривать. Мой настрой иссяк, и жутко хотелось спать. «В общем, я жив-здоров, нахожусь в поместье. Надеюсь, ты рад за меня». И не слушая, как снова взорвалась криками трубка, я отключился. А теперь можно и поспать. Тем более на телефон пришло оповещение, что завтра нужно в школу идти. «Что? Детишки уже выздоровели и готовы к занятиям? Быстро они!» «Ладушки, посмотрим, что готовит нам день грядущий». Накрывшись одеялом, я сквозь сон почувствовал, как ко мне прижалось голое тело девушки, но сил ни на что не было. Поэтому, просто обняв ее, я заснул. Утро, подъем, разминка, контрастный душ и быстрый секс с Милой, что по привычке пришла меня искупать. Но теперь я искупал ее, и это было очень приятно. Легкий завтрак, повязку с иглами на руки. Я готов грызть гранит науки. За школу я не переживал. Смысл? Не думаю, что после всего на меня рискнут напасть. Ненавидеть будут, а вот лезть... сомневаюсь. Миновав толпу журналистов, что по-прежнему дежурили у ворот, мы поехали на учебу. Выскочивший навстречу дежурный удивленно посмотрел на меня, идущего самостоятельно, но, поймав мой многозначительный взгляд, поспешно удрал. Это был тот самый парень, что в первый день возил меня на убой. «Ничего, гаденыш. И ты еще получишь свое. У меня на всех вас игл хватит». В класс я пришел едва ли не первым. Увидев сидящих девушек, тех, которые легко отделались, просто обгадившись, я с суровым лицом прошел на свое место и достал тетради. На них я демонстративно не обращал внимания, а они, кидая на меня испуганные взгляды, притихли и сидели как мышки. Постепенно класс стал заполняться. Все входившие сначала замирали возле дверей, увидев меня, а после осторожно рассаживались по своим местам. Я постоянно ловил на себе их взгляды, полные ненависти, но в то же время я видел, что они боялись меня. Как раз то, что нужно. Последним в класс зашел Одноглазый. Увидев меня, он сразу направился ко мне. В его руках зазмеилась водяная плеть. В ответ я демонстративно пошевелил пальцами, позволив показаться кончику иглы. Нет, я не переоценивал свои силы. Против опытного мага я сейчас не продержусь и секунды. Но вот детишки, не прошедшие обучение, вполне мне по силам. Гонора много, а опыта ноль. В отличие от них, у меня все это было. Все, кроме эфира. Те капли, что остались, были не в счет. «Ты пожалеешь!» Прошипел он, спрятав плеть и усаживаясь на место. «Уже жалею», – пожал плечами я. «Жалею, что не выбил тебе второй глаз. Но ты можешь поплакаться мамочке на жизнь». «Ах, да! Ее забрал тайный сыск!» «Сочувствую. Хотя нет, ни хрена не сочувствую. Так тебе и вам всем надо!» Моя злобная улыбка заставила его побледнеть и поспешно отвернуться. «Да, я вел себя как отморозок, но все, чего я хотел, это чтобы меня не трогали. А иного способа, кроме как запугать всех, я не видел. Не дружить же мне с ними после того, что было». Уроки пролетели быстро, но с уходом учителя класс не спешил расходиться. Подобравшись, я следил, как входная дверь была заблокирована, а напротив меня сгрудился весь класс. Детишки были настроены серьезно. Опять вперед выступил Одноглазый, но я не дал ему начать речь. «Так», — резко встал я, — «а теперь поговорим, ублюдки, и вы мне ответите, какого хрена вы еще учитесь, а не сидите за решеткой? Напали толпой на инвалида, пытались его убить. Вы вроде достаточно совершеннолетние, чтобы отвечать за свои поступки. Так какого черта вы на свободе?» «Мы под подпиской о невыезде», — буркнула одна из девушек. Но, поймав злобные взгляды одноклассников, тут же отступила в задние ряды. «А, так вас пожалели! Прекрасно! И вы решили устроить матч-реванш, судя по закрытой двери. А камеры опять не будут работать? Или все же снимут интересное видео? А может, лучше устроим порнушку? Девки вроде симпатичные, только обосранку ко мне не подпускайте, и я брезгую». «Ты опозорил нас дважды!» Заорал, уже не сдерживаясь, Одноглазый. «Первый раз, когда поставил нам на лица огненные метки. Над нами весь город смеялся. И вот когда все только успокоилось, ты вновь появляешься в городе, и теперь над нами смеется весь мир. Ты доволен, высокомерный ублюдок?» «Доволен?» Я сделал вид, что задумался. «Нет, я недоволен, потому что вижу перед собой обычное тупоголовое стадо. Я в принципе не понимаю, чем вы недовольны? Вам кинули вызов. Вы его приняли и проиграли. Вы напали на меня. Вас было 20 человек против одного. И снова проиграли. Вместо того, чтобы усвоить преподанный вам урок и становиться сильней, вы решили, что вас, бедных деток, обидели и захотели отомстить. Отомстить подло, как крысы. Да-да! Ведь когда я вернулся инвалидом, стали ли вы ждать, пока я поправлюсь? Нет, ваше эгоистичное и тупое «я» бежало впереди вас. Хорошо, в первый день вы отомстили и унизили парня, у которого ноги парализованы. Утешили свое эго. Надо было на этом остановиться. Но нет, вам понравилось чувство власти. А чувство жалости вам не знакомо? Так с чего же я должен был жалеть вас? Я, по сути, без ноги расправился с вами, здоровыми магами. Позор? Это еще мягко сказано. Все, что вы имеете сегодня, вы заслужили сами. Для меня вы не люди. Вы – бешеные животные, пожирающие себе подобных. А таким только одна дорога – на живодерню. И жалею я лишь об одном, что был слишком мягок с вами. Я калечил, а надо было убивать. Подобные вам не должны жить и размножаться. Я все сказал. А теперь либо пошли вон, либо вас ждет еще один позор. Только на этот раз я не буду таким добрым. Я стоял и смотрел на детей, что заигрались во взрослые игры. Мне было их даже немного жаль. Но я помнил, что подобные им уже убили меня в моем мире. А эти хотели лишить жизни в этом. Нет между ними разницы. Поэтому и щадить их, если нападут, я не буду. Так и не дождавшись ответа, я направился к двери, ожидая удара в спину. Но его не последовало. Я неспешно шел по коридору, наслаждаясь непривычной свободой движения. Блимкнул телефон. Пришли эфирные иглы. Замечательно. Значит, сегодня займусь восстановлением источника. Правда, был один нюанс. Первый укол активацию надо было сделать на спине, куда я не мог физически добраться. Мне нужен был помощник, но не простой, умеющий пользоваться иглами и эфиром. Можно было, конечно, научить Милу. Так, не можно, а нужно. Кроме нее я никому не доверял. Хотя эта девушка меня немного смущала. Служанка-маг. Бред. Зачем ей это, если она могла применить свои таланты иначе, чем вытирать задницу парализованному инвалиду? Но об этом я подумаю потом. Сейчас главное восстановить источник. Увы, сам я могу активировать только огненную магию. Восстановить все стихии мне помогут на Аштаэлии, а без них стать полноценным магом у меня не получится. Черт, как же бесят все эти ограничения. Старый мастер смог создать мне совершенный источник. Но, увы, мне до его знаний далеко. Значит, пойду снова по проторенной дороге набора сил. У меня сейчас другие возможности, и, быть может, мне будет легче. Вообще существовала общая градация магов во всех мирах. Раньше, как говорят, с этим был полный бардак, пока на Аштаэле советом всех магов Грозди миров не была принята единая система, повзаимствованная именно из этого мира. И с того времени одаренных делили по рангам. Первый – неофиты, маги, которые только начали свое обучение. Умеют чувствовать силу, направлять ее. Имеют один источник силы в районе пупка. Способны выдать 2-3 заклинания на голой силе. Следующая ступень – подмастерье. Обычно это студенты 2-3 курсов магической академии. Подмастерье уже умеет оперировать силы на более тонком уровне. Может использовать эфирные потоки как для защиты, так и для нападения. Имеет в районе пупка 2 источника, связанных между собой тонкой паутинкой эфира. Один побольше, другой поменьше, а иногда и 2 одинаковых, но маленьких. Способен выдать 5-7 заклинаний, четко контролируя и дозируя силу. Мастер. Обычный выпускник академии. Свободно оперирует силой на всех уровнях. Способен создавать амулеты и артефакты. Может наполнить магией любой предмет для придания ему нужных свойств. Время действия артефакта ограничивается количеством эфира, которое поместил в предмет мастер. Имеет 3 источника, связанных нитями эфира – в голове, в животе и паху. Может выдавать до 15 заклинаний. Магистр. Маг, в совершенстве освоивший эфирные потоки и умеющий пополнять из них резерв, не прерывая каст заклинания. Способен на некоторое время становиться частью своей стихии. Маг земли – земляной голем. Маг огня, огненный голем и так далее. Имеет 5 источников, расположенных в голове, в животе, паху и руках. Все источники связаны между собой веревками эфира. Количество заклинаний не ограничено. Оно зависит лишь от способности пропустить эфир через себя. И, наконец, архимаг. Высшая магическая ступень. Бог в мире магии. Имеет 7 источников. Там же, что и у магистра, плюс ноги. Источники связаны уже канатами эфира. Управление эфиром, как своим телом. Разрушительные заклинания, бьющие по площади. Полное слияние со своей стихией. Обычно они служат родам или являются преподавателями в магических академиях. Бесхозных архимагов не бывает. Человеку со стороны просто не дадут достичь таких высот. Задавят в самом начале. Никому не нужен неконтролируемый маг, способный стереть с лица земли целый город. В общем, в своем мире я был практически равен магистру, а в этом Тимофей достиг всего лишь уровня подмастерья. Что ж, думаю, мне несложно будет вернуть свои прежние кондиции и даже подняться выше. Домой я добрался без происшествий, хотя, помня о нападении, был начеку и не позволял себе расслабиться. Кроме того, сопровождавшие меня машины с магами вселяли надежду, что повторно ударить по нам не рискнут. Уже в поместье Мила вручила мне иглы и рассказала, что начальник охраны школы и директор арестованы. Им предъявлено обвинение в халатности, что едва не повлекла за собой убийство одаренного. Скоро состоится суд над всеми участниками дела, на котором я обязан присутствовать в качестве потерпевшей стороны. Также в зале суда со мной будет находиться и отец. который, судя по всему, воспользуется ситуацией в свою пользу и обдерет виновников как липку. А после, немного поправив свое изрядно пошатнувшееся финансовое положение, типа проявит милосердие и оставит им жизнь. Вот только тут есть один нюанс. Он сам развязал мне руки, официально предупредив, чтобы я сам решал эту проблему. А значит, и что делать с нападавшими, буду решать я. Хотя, как поступить с ними, я пока не решил. Но то, что отцу от них ничего не обломится, это было точно. Представляю его ярость, когда он это поймет. Однозначно захочет меня грохнуть, просто из принципа. Любому надоест, что какой-то сопляк постоянно ломает его планы. Ну да и черт с ним. Все равно убить он меня не сможет, по крайней мере, пока я на контроле у тайного сыска. Эти волки любому аристократу горло перегрызут, если тот попробует рот против них открыть. Отдел тайной канцелярии, подчиняющийся лично или его главе, или императору, был на особом положении в империи, и власть его была огромной. Связываться с ними боялись, потому как авторитетов для них не существовало, и на колени они могли поставить любого, будь то хоть простой барон, хоть князь империи. Говорят, у них даже Громовы служили, прямые родственники императора. Преданные империи, они каленым железом выжигали любую мерзость. В общем, физической расправы со стороны отца я не боялся, а на его ругань можно не обращать внимания. Быстро поужинав, мы с Милой поднялись ко мне, и я стал просвещать ее в свой план. Иглы к этому времени были простерилизованы и готовы к применению. Вообще, всего видов игл насчитывалось 9. Были и круглые иглы, и длинные, и тонкие. Для обороны я использовал остроконечную, у которой был 3-гранный конец. Но сейчас мне нужны были тупые иглы, или дичжень, как называл их мастер. Странно, кстати, что японец использовал название страны Хань, а не пользовался своими. Итак, именно дичжень использовалась при акупрессуре меридиана, массаже мышц, для улучшения циркуляции энергии крови, рассеивания патогенных факторов при лечении различных заболеваний. Раздевшись до пояса, я нарисовал прямо на зеркале сложный узор, который нужно было перенести мне на спину. Соединив все линии, мы найдем точку ЦИ, отвечающую за циркуляцию энергии и эфира в теле. Этот рисунок Мила должна была с идеальной точностью перенести на мое тело. Взяв красный маркер, она смешно высунула язык от усердия и принялась рисовать на мне, вызывая щекотку и дикое желание заржать. А еще меня веселило ее напряженное выражение лица, которое ей вообще не шло. Только огромным усилием воли я держал себя в руках и стоял с каменным лицом и стояком. Да, нежные прикосновения девушки не на шутку возбудили меня, но я терпел. Провозились мы пару часов. Все-таки рисовать на теле совсем не то, что рисовать на твердой поверхности. Несколько раз рисунок приходилось стирать. На мою беду маркер оказался очень стойким, и каждый раз надо было хорошо тереть мочалкой спину, чтобы смыть его следы. В один момент я не выдержал, и мы с Милой занялись сексом прямо в душе, после чего продолжили на кровати. Час времени пролетел незаметно. Я очень неохотно отпустил девушку, и она опять принялась осваивать работу художника по телу. Наконец у нее получилось, и она, помня мои инструкции, резко и точно вогнала иглу в тело. А после, удерживая ее, стала вливать в нее эфир по каналу, расположенному внутри. Опять мое тело взорвалось болью, опять остатки каналов внутри пошли в разнос. Огромным усилием воли, стараясь не отключиться, я направил эфир в поврежденный источник. Продолжалось это 5 минут. При этом меня всего трясло, как от озноба. Зубы стучали, выступил холодный пот. Запикал телефон, давая последний отчет, и Мила вырвала иглу. Приложила руку к ране, продолжая вливать эфир и стабилизируя потоки. Место прокола горело огнем, и кожа будто плыла, образуя язву. Внутренним взором я видел, как каналы приходят в норму, как укрепляются стенки, как мой разбитый кувшин начинает обрастать стенками. Пока еще маленькими и хрупкими, но это только начало. Дальше я уже смогу все сделать сам. Процесс запущен, и его не остановить. «У нас получилось!» – устало улыбнулся я Миле, после чего меня накрыла тьма. В последнее мгновение я успел увидеть, как рядом со мной ложится уставшая девушка с черными кругами под глазами. «Завтра. Все остальное завтра. А сейчас спать.